стихнет левой, дождик пошел, словно зимой, все поперек. Кашель повис черной струей, день по колено увяз в немоте. А кто-то шагами вдаль, а кто-то руками вдоль, но я еще соберу и приклею две этой части тела. Желтая пресса! Желтая пресса! Будет еще, будет уже. Мальчик опал, словно листва. Губы твои вьются червем, рваные веки нелепо блестят. А кто-то шагами вдаль, а кто-то руками вдоль, но я еще соберу и приклею отбитые части тела. Желтая пресса! Желтая пресса! Руки долой, нас больше нет. Реки ушли в недоступные края. Рыбы не верят по суше пешком, бешено движутся взад и назад. А кто-то шагами вдаль, а кто-то руками вдоль, но я еще соберу и приклею отбитые части тела. Желтая пресса! Желтая пресса! Желтая пресса! Желтая пресса!